и вскоре остановился в нескольких метрах у нее за спиной. «Так вот где она покупает свои апельсины!» Я как будто застал ее на месте преступления. У меня задрожали колени, и я чуть не рухнул на землю. Апельсиновая девушка еще не кончила выбирать апельсины, а все потому, что она выбирала их на свой лад. Ты только послушай, я стоял на некотором расстоянии и внимательно наблюдал, как она берет апельсин за апельсином и внимательно осматривает каждый, прежде чем положить его в коричневый пакет или обратно на прилавок. Я понял, почему она не покупает апельсины в первом попавшемся магазине во Фрогнере. Здесь у нее был неограниченный выбор. Такой придирчивости в выборе апельсинов я еще не встречал. И я ни минуты не сомневался, что девушка покупает их не для того, чтобы выжимать из них сок. Но тогда зачем же? Какие у тебя догадки на этот счет? Можешь ты понять, зачем она тратит по полминуты, чтобы решить, возьмет ли она тот или другой апельсин? У меня было только одно предположение. Апельсиновая девушка работает поваром в большом детском саду, где детям на завтрак полагается давать по апельсину. Всем известно, что детям свойственно обостренное чувство справедливости. Поэтому апельсиновая девушка заботилась, чтобы все купленные ею апельсины были одинаково большие, одинаково круглые и одинаково оранжевые. Кроме того, ей приходилось их считать. Это звучало вполне убедительно, и у меня даже шевельнулось неприятное чувство, что в том садике работает несколько бравых парней. Это их альтернативная военная служба. Однако, подойдя еще ближе, я вскоре понял, что дело в чем-то другом. Апельсиновая девушка выбирала отнюдь не одинаковые апельсины. Ей стоило большого труда выбрать из общей массы самые непохожие друг на друга апельсины разной величины, формы и цвета. Обрати внимание на маленькую деталь. На некоторых апельсинах сохранились даже веточки с листьями. Я с облегчением выбросил из головы приставучих парней, проходивших в садике альтернативную военную службу. Но это была моя единственная радость. Девушка была и продолжала оставаться загадкой. Наконец, пакет был полон. Апельсиновая девушка расплатилась и пошла по направлению к Стургатен. Я следовал за ней на некотором расстоянии, потому что решил не выдавать своего присутствия, пока мы снова не окажемся в трамвае, идущем во Фрогнер. Но мои ожидания не оправдались. В тот день она шла на Стургатен не для того, чтобы сесть там на трамвай. Мы не успели дойти до трамвайной остановки, как она села в белую машину, это была Тойота, и в ней на переднем сиденье был мужчина. Я решил, что не стоит бежать, чтобы остановить ее. У меня не было ни малейшего желания знакомиться с этим мужчиной. Вскоре машина тронулась с места, завернула за угол и укатила. Вот тебе еще одна немаловажная подробность. Садясь в машину с большим пакетом апельсинов в руках, девушка вдруг обернулась и посмотрела на меня. Но успела ли она вспомнить, что видела меня в трамвае или в кафе на Карл-Юхан, я так и не понял. Единственное, в чем не было никакого сомнения, так это в том, что она села в Тойоту к какому-то мужчине и что, садясь в нее, она посмотрела на меня. Кто был этот счастливец? У меня не было возможности разглядеть, сколько ему лет. Это вполне мог быть ее отец, но с другой стороны... Ладно, кто знает. Может, это был один из парней, что проходили в садике альтернативную военную службу? В белой Тойоте? Едва ли. А может, это был крепыш, приходившийся отцом четырехмесячной девочки по имени Ранвейк? Нет, не обязательно. С таким же успехом можно было бы считать, что апельсиновая девушка собирается пересечь с ним на лыжах Гренландию. Перед глазами у меня плясали картины.